Он в этот момент подстерегает Гаси с охотничьим хлыстом, но человек не может делать это бесконечно. Рано или поздно он оставит эту затею, и мы увидим его здесь с лупой и ищейками. Вся серьезная ситуация наконец-то дошла до нее. У нее вырвался испуганный писк, и глаза ее приняли размеры блюдца. «О, Берти, Берти! Тогда я боюсь, что поставила тебя в затруднительное положение. Я жалею, что попросила Гарольда стащить эту вещь. Это была ошибка, и все же, после всего происшедшего, даже если дядя Ваткин придет сюда и обнаружит его здесь, это будет не так уж и важно, не так ли?» «Ты это слышал, Дживс?» «Да, сэр». «Понятно. Это не важно, ты говоришь. Но я имею в виду, что твоя репутация не пострадает так уж сильно, не так ли? Все и так знают, что ты не можешь держать свои руки подальше от полицейских шлемов. Это будет еще один, и все...» «Ха! А почему ты предполагаешь, малышка Стиффи, что когда ассириец набросится на меня, как волк на овчарню, я покорно приму вину и не разглашу правду, а, Дживс?» «Вот именно, перед всем миром, сэр». «Спасибо, Дживс. Что заставляет тебя предполагать, что я покорно приму вину и не разглашу правду перед всем миром?» «Я и не предполагал, что глаза ее могут так вылезать из орбиты. Но они вылезли весьма ощутимо. Очередной испуганный писк вырвался у нее. Он был до такой степени сильным, что его точнее было бы назвать визгом. Но, Берти, что? Берти, послушай, я слушаю. Ты ведь, конечно, примешь обвинение. Не можешь же ты позволить, чтобы Гарольд пострадал. Ты говорил мне сегодня днем, что его могли бы лишить духовного сана. Я не потерплю, чтобы его лишили духовного сана. Что он будет делать, если это произойдет? Такое грозит священнику страшной катастрофой. Почему? Почему ты не можешь сказать, что это сделал ты? Единственное, что грозит, тебя выгонят из этого дома. А я не думаю, что ты горишь желанием остаться здесь дольше, не так ли? Возможно, ты не знаешь, что твой чертов дядюшка предполагает отправить преступника в тюрьму. О, нет! Самое худшее — это штраф. Ничего подобного. Он точно сказал мне: в тюрьму. Он не это имел в виду. Я полагаю, нет. Насмешливого огонька в его глазах не было. Тогда это окончательно решает дело. Я не могу позволить, чтобы мой драгоценный ангел Гарольд отбывал заключение. А как насчет твоего драгоценного ангела Бертрама? Но Гарольд очень чувствителен. И я тоже. Ты вполовину не такой чувствительный, как Гарольд. Берти, ты, конечно, не будешь упрямиться. Ты отличный малый. Разве ты не говорил мне как-то, что принципом Вустеров было «никогда не покидай друга в беде»? Она нащупала подходящую тему. Людям, взывающим к принципам семьи Вустеров, редко когда не удается задеть чувствительную струнку в душе Бертрама. Мои железные позиции начали рушиться на глазах. Это все очень хорошо, Берти, дорогой, да, знаю. Но, черт побери, Берти, ну ладно. Ты примешь обвинение? Я полагаю, да. Она восторженно воскликнула. И думаю, если бы я не отступил в сторону, бросилась бы мне на шею. Действительно, она бросилась вперед явно с подобным намерением. Поставленная в тупик моей проворностью, она сделала несколько движений танца, которым так увлекалась. «Спасибо, Берти, дорогой, я знала, что ты согласишься. Я не могу сказать, как благодарна тебе и как восхищаюсь тобой. Ты напоминаешь мне Картера Паттерсона. Нет, не то, Ника Картера. Нет, не Ника Картера. Кого напоминает мне мистер Вустер, Дживс?» «Сиднея Картона, мисс...» «Правильно, Сиднея Картона, но он был мельче по сравнению с тобой. И во всяком случае, я полагаю, ты напрасно испугался. Почему мы считаем само собой разумеющимся, что дядя Ваткин найдет шлем, если он придет и будет обыскивать комнату? Существует сотни мест, где ты можешь отлично спрятать его. И прежде чем я успел сказать «назови хотя бы три», она сделала несколько пируэтов и оказалась за дверью. Я слышал, как она убегала с песней на губах, и ее голос замирал вдали. Мои собственные губы скривились в горькой усмешке, когда я повернулся к Дживсу. «Вот они, женщины, Дживс!» «Да, сэр». «Ну что же, Дживс, — сказал я, держа руку все еще на графине, — это конец?» «Нет, сэр». Я вздрогнул так сильно, что чуть не повредил верхние зубы. «Не конец?» «Нет, сэр». «Не хочешь ли ты сказать, что у тебя появилась идея?» «Да, сэр». «Но ты только что сказал, что у тебя нет никакой идеи». «Да, сэр. Но с того момента я все время обдумывал это дело, и теперь могу сказать: Эврика». «Сказать что?» «Эврика, сэр, ну как Архимед». «Разве это он сказал Эврика?» «А я думал, Шекспир». «Нет, сэр, Архимед». «Что бы я вам порекомендовал, так это выбросить шлем из окна. Вряд ли сэру Ваткину придет мысль обыскивать дом снаружи, и позже мы сможем забрать его не спеша». Он сделал паузу и стоял, прислушиваясь. «Если это предложение вами одобрено, сэр, я чувствую, что было бы благоразумно поторопиться. Кажется, я слышу звук приближающихся шагов». И он был прав. Воздух просто дрожал от тяжелых шагов. будто бы стадо бизонов прокладывало свой путь по коридору третьего этажа дома Тотлей Тауэрс. Враг был на подступах. С проворством ягненка в овчарне, который видит приближение ассирийцев, я схватил шлем, прыгнул к окну и бросил его в темноту ночи. И едва я это проделал, дверь отворилась, и в нее вошли в названном порядке. Тетушка Даля с забавным и торжествующим видом, словно она присоединяется к какой-то игре, чтобы доставить удовольствие детям. Папаша Бассет в пурпурном халате и полицейский констебль Оутс, который прикладывал к носу мокрый платок. «Извини за беспокойство, Берти», — сказала пожилая родственница вежливо. «Ничего», — ответил я с такой же обходительностью. «Чем могу быть полезен такому количеству людей?» «У сэра Ваткина в голове какая-то странная идея. Он горит желанием обыскать вашу комнату». «Обыскать? Мою комнату? Я намерен обыскать ее сверху донизу», — объявил старый Бассет, выглядя так же, как на Бошер-стрит. Я мельком взглянул на тетушку Далию, подняв брови. «Я не понимаю, что все это значит?» Она снисходительно засмеялась. «Тебе трудно будет поверить, Берти, но он думает, что этот его молочник здесь».